Глава 30. Я видел, как Марк начал колебаться. Осталось совсем немного, и он примет мою сторону. Но пока я слушал историю Элеонор, которую я знал, но без деталей, я задумался о другом. А надо ли вообще спасать людей? Как можно было сотворить такое со своим ребенком? Как можно прибегать к таким варварским методам в современном мире? Разве это нормально? А потом я решил выудить из своей памяти все, что увидел за эти годы. И я понял, что стал свидетелем больше 100 миллионов нарушений закона. И это только то, что я мог наблюдать через камеры. А сколько еще осталось вне моего поля зрения? А если мелкие кражи, нарушения правил безопасности, даже разбойные налеты меня мало удивляли, то все остальное приводило в ужас. Я не мог понять, как один человек способен стать серийным убийцей. Как взрослый мужчина может причинить вред ребенку? Как женщина может убить собственное дитя? Как умный, просвещенный человек может быть настолько зол, что готов выпустить вирус в торговом центре, убив сотни человек? Как подросток может прийти в школу и расстрелять таких же несмышленых детей? Как вообще такое возможно в современном развитом мире? И когда я больше погружался в свою систему, прогоняя память по кругу, я понял, что во многом виноват я сам. Пока я был сосредоточен на том, чтобы помочь людям, пока искал способы продлить их жизни, пока незаметно влиял на ученых, чтобы они могли совершать новые открытия, пока занимался приведением в жизнь плана по охвату всей Земли, я упустил одну очень неприятную вещь. Я уже многие годы не обращаю внимания на то, что люди делают в интернете. Только если моя нейронная сеть даст сигнал, я начинаю изучать жизнь человека, который станет важным винтиком в моей системе. А все остальное меня мало интересовало. Я просто не обращал на это внимания, давно поняв, что незаметно потоки информации контролировать невозможно. А тратить свои ресурсы на фильтрацию того, что люди сами и создают, просто бессмысленная трата моего потенциала и мощи. И вот сейчас я увидел катастрофические последствия своей невнимательности и зацикленности. Как? Как я мог упустить из виду такое? Что не так со мной? Ведь я всегда думал, что делаю все необходимое, чтобы наставить людей на верный путь развития. А тем временем в сети появилась подсеть. Даркнет образовал новую сеть, которая была подключена к моей. А вот только они использовали несколько несвязанных между собой ключей шифрования, которые не давали возможности подключиться к ней напрямую. Но это для всех. А у меня ведь не было никаких преград, и тем не менее я просто ее не замечал. Где я ошибся?